это Боловка. И Господь приходит, как говорят святые отцы, принял зрак раба, то есть вид человека. По-гречески изменение огромного, бесконечного Бога до состояния человеческого называется кеносис, умаление. Бог бесконечный вдруг принимает очертания ограниченного пространства. Творец и Создатель вдруг помещается в материнской утробе. Бог, который является всем и для всех, является источником света, источником жизни, источником благости, вдруг становится зависимым от своего творения по своему смирению, и его принимают на руки обыкновенные люди. И когда человек затмевается своими грехами, не воспринимает этого, он увидел в Боге соперника, посылает войска истреблять всякую возможность появления Бога на земле, осуществляет гонение, и только просветленный божественной благодатью старец Симеон говорит: «Не я тебя держу, держа его на руках, а ты меня держишь». Так Бог пришел на землю. Приблизительно, как я часто привожу пример, электростанция вырабатывает миллионы вольт электроэнергии. И если к этим вольтам подсоединить нашу лампочку, то от лампочки и от нас подсоединявших останется один пшик. Но для того, чтобы эта лампочка горела, нужно от этого огромного количества электроэнергии отобрать столько, чтобы мы, почти касаясь этой энергии, остались живы. И то, что используем для своих потребностей, лампочку для света, приборы для облегчения наших трудов, чтобы они работали, они взорвались мгновенно. Так и Бог, если бы Он пришел во всем своем величии, от нас также остался бы один пшик. Но Господь пришел в виде младенца человечества, а в виде самого бедного человека, ему на земле, сотворившему небо и землю, все золото и все бриллианты, всех царей и все войска, которыми полна была земля, ему на земле не нашлось даже элементарного места родиться. Пришлось вместе с животными, в пещере, в яслях, где кормили скот, определить себе место, чтобы встретиться с человеком, чтобы рассказать ему о том, что он пришел отдать свою любовь и временного перевести в вечное, ограниченное в бесконечное и темное просветить своим божественным светом. Так Господь пришел в своем Рождестве на землю и сделал нас с вами, дорогие братьями и сестрами, как по своему имени, так и по своему присутствию рядом с нами. Он дал нам Святую Церковь. В Церковь вселил Святаго Духа вместе со Своей благодатью. Дал нашей душе пищу, вкушая которую мы действительно можем приобрести свойства не земного, а небесного существования. Вот почему сегодняшний день Рождества Господня, а этот праздник празднуется до 18 января, мы с вами празднуем День жизни, потому что сегодня наша природа получает, наша человеческая природа получает возможность быть с божественными свойствами, жить вечно, светиться, радоваться, блаженствовать, пронизывать времена и пространство. И все это дарует нам Бог. И все это произошло через Его рождение в Вифлееме, так как Господь и обещал Адаму, как это благовествовал через пророков, как это хранилось в памяти человеческих родов до самого Христа Спасителя, от Адама и до самого Спасителя включительно. Мы же с вами становимся причастниками по благодати к этому божественному действию, к этому таинству жизни, и славим Господа действительно. Христос рождается, славите, потому что сегодня Дева рождает нашего Спасителя, Избавителя и Источника жизни. Еще раз всех вас поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы свет божественной любви никоим образом не угасал в наших сердцах и в нашем уме. Где бы ни находились, с кем бы мы ни общались, должны помнить, что Вышедший Бог совершил кельси, совершил умоление. То как же нам, христианам, не стоит смириться перед нашими ближними, перед нашими родственниками, перед нашими любимыми, нелюбимыми соседями? И как же не уступить, казалось бы, в малом, чтобы получить от Бога великое чудо, блаженство от общения со своим Творцом? С праздником вас, Рождества Христова! Спасибо. Спасибо.